Глава 38. Для Морского, с населением чуть больше 2000 человек, клиника Ермолаева казалась слишком большой. Когда Глеб говорил о пациентах, приезжающих со всего Крыма, рыбак засомневался в его словах, но сейчас, глядя на людей, сидевших в холле на удобных диванчиках из синего дерматина, поверил и даже зауважал его, несмотря на странное поведение. Поручив Фасю с Иваном заботам миловидной женщины лет 40, в идеально белом халате с вышивкой на нагрудном кармане РС, что, очевидно, означало логотип заведения, и надписью «Татьяна Сергеевна» на бэджике, Ермолаев исчез, обещав вернуться самое позднее через полчаса. Татьяна Сергеевна подвела их к двери с табличкой «Невролог». «Вам сюда, Иван Станиславович». Иван резко затормозил. Ни при каких обстоятельствах он не планировал выпускать Асю из вида и никак не мог решиться внести в свои планы корректировку. «Не бойтесь, это замечательный доктор». Татьяна Сергеевна мягко подтолкнула его и, пробормотав «вот еще», Иван, вежливо стукнув пару раз, толкнул дверь. Оценить профессиональные качества врача он не смог, так как ходил к ним редко, и вот так сходу отличить хорошего от плохого не смог бы. Но молоточек, который док стучал по его коленкам и водил перед носом, явно был крутым, с такой блестящей хромированной рукояткой, словно перед приходом Ивана доктор тщательно отполировал его суконкой. Осмотрев пациента, доктор с воистину лебедевской скоростью отстучал что-то на компьютере, и через секунду принтер выдал листок бумаги. Вот, черкнув ручкой, такой же блестящий и крутой, как молоточек. «Список анализов. Сдадите завтра натощак. И в четверг я вас жду». «Жить-то я буду, доктор». На всякий случай поинтересовался Иван. «Разумеется», — кивнул доктор. «Никаких отклонений я у вас не вижу. Сдадите анализы и поговорим более предметно». Конечно же, никаких анализов рыбак сдавать не собирался. Доктору поверил на слово, коротко поблагодарил и отправился на поиски Аси. В коридоре ее не было, и червь тревоги заворочился у Ивана в желудке. «Не видели здесь девушку в джинсах?» — спросил он у бабульки, сидящей на диванчике у кабинета с надписью «Гинеколог». «Интересно, это у них тоже мужчина?» Червь тревоги уже не просто ворочался, а выделывал трюки похлеще акробатов в цирке. «Нет», — старушка покачала головой. «Не видела. Ты к этому врачу не ходи». Она указала на кабинет гинеколога. «Несерьезная она какая-то. Я как не загляну, она все в телевизор смотрит и смотрит. До пациента никакого дела нет». Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянула любопытная физиономия девушки в круглых очках. «Вы Иван Станиславович?» — спросила она. Отказываться не было смысла. «Зайдите, пожалуйста». Девушка открыла дверь пошире, и Иван увидел Асю, лежащую на кушетке. Вид у нее был вполне счастливый. Рядом сидела женщина, судя по всему, врач, в голубом костюме, смотрела на монитор, где что-то безостановочно двигалось, и одновременно водила по голому Асиному животу какой-то штуковиной. Живот блестел, аппарат попискивал. Выглядело все вполне безопасно, можно было расслабиться. «Ваня», — сказала Ася, — «посмотри на нашего малыша. Он такой красивый, очень похож на тебя». Иван уставился на постоянно меняющееся изображение. «Видишь, носик, ручки». «Доктор», — взмолился Иван. «Где носик? Я что-то не вижу». «Да вот же, вот». Женщина ткнула ручкой в крохотную пимпочку. «Вот носик. А вот...» — она показала на маленькое облачко. «Ручка. Вот вторая. Вот ножки. Видите?» Он увидел все: ножки, ручки, носик. Чувство неиспытанной до этого радости и гордости вдруг затопило его с головы до ног. «Вижу», — пробормотал он. «Вижу». А потом, сам того не желая, задал вопрос, который мучил его уже несколько недель. «Скажите, доктор, какой пол у моего сына?» Женщина оторвала взгляд от монитора, посмотрела на него с жалостью, смысла которой Иван поначалу не понял, и сказала отчетливо, чеканя, словно золотые монеты, каждое слово. «Пол вашего сына? Девочка». Под ногами качнулась, словно это был не пол клиники в поселке Морском, а морские волны. Иван сделал шаг назад и плюхнулся на стул, стоящий у двери. «Девочка», — повторил он полуобморочным голосом. «Девочка, счастье-то какое!» Второй раз за последние дни защипало в носу, а глазам сделалось горячо-горячо. Ермолаев уже ждалась с Иваном на крыльце. «Ну, что сказали доктора?» — спросил он. «Все в порядке». Не вдаваясь в подробности, ответил Иван. В душе он был благодарен Глебу, но стоило вспомнить его поведение сегодня утром, как это чувство куда-то улетучилось. «А разве не нужно сдавать какие-то анализы?» Ася вытащила из кармана джинсов листок с назначениями, но Иван ее опередил. «Дома сдадим. Мы сюда не лечиться приехали. Это много времени не займет. Медсестра приедет утром и возьмет. Не сопротивляйтесь. В конце концов, я обещал вашему начальству, сделаю все, что от меня зависит. Не в моих правилах нарушать обещания». «Обещал? Это когда?» Недоверчиво нахмурился Иван. «Утром, перед завтраком. Как раз за минуту до того, как вы спустились в столовую». «Так вот, с кем он разговаривал», — осенила Ивана. «С Кристиной. Я, правда, обещал вам ничего не говорить, но вижу, что ты как-то косо на меня смотришь. Небось, подозреваешь, что это я всем снотворного подсыпал, а заодно и Ариадну умертвил. Ведь так? А ты не подсыпал и не умертвлял?» Вопросом ответил Иван. «Насчет снотворного? Меня наши бабушки к кухне на пушечный выстрел не подпускают, а Марс хоть и была беспокойной постоялицей, но оплачивала пребывание в доме всей троицы, свое, Новиковой и Мельниковой. Причем довольно щедро. Может, ты считаешь меня нерадивым хозяйственником, но не стоит резать курицу, которая несет золотые яйца». «Марс платила за троих?» — переспросил Иван. «Если быть точным, то не совсем. За нее платил какой-то родственник. Сначала я часть денег отдавал ей, а потом она сказала, что это будет идти в счет платежей Новиковой и Мельниковой, которые раньше платили сами». «Надо будет Кристине рассказать», — сказал Иван Аси. Так она из-за этого и звонила. Увидела, что Новиков перестал платить, и спросила, почему. «Ты же сказала, она звонила, чтобы нас с Асей направить на принудительное лечение». Червь сомнения снова проснулся и приподнял голову. Это была, так сказать, вторая часть марлезонского балета. Ася заулыбалась, и Иван, который абсолютно не понял, при чем тут балет, решил не продолжать тему. «Короче, я вызываю на утро медсестру, да?» — уточнил Глеб. «Вы, главное, не ешьте ничего и не пейте, хорошо?»